Патриций был в более выгодном положении, потому что лицо Маркоу было больше. Оба упорно старались не улыбаться. «Великолепный выбор», — согласился Патриций. «Я позволил себе, сэр, составить письмо к господину Ваймсу от вашего имени. Чтобы вы не утруждали себя, сэр, быть может, вы соизволите взглянуть на него?» «Вижу, ты все продумал до мелочей». «Надеюсь, сэр». Лорд Ветинари прочел письмо. Раз или два улыбнулся, потом взял ручку, поставил свою подпись и вернул листок Маркоу. «Это последняя твоя просьба». Маркоу почесал за ухом. «Есть еще одна. Мне нужен дом для одного маленького песика. Там должен быть большой сад, теплое место у камина и много смеющихся детей». «О боги! Правда? Что ж, полагаю, это будет нетрудно устроить». «Благодарю вас, сэр. У меня все». Патриций встал и захромал к окну. Наступили сумерки, город светился огнями. «Скажи, капитан», — спросил он, не оборачиваясь, — «что ты думаешь обо всей этой возне? Якобы вот-вот должен появиться наследник престола и так далее». «Ничего не думаю, сэр. Меч в камне — это полная чепуха. Король не может взяться вот так ниоткуда, и порядок не устанавливают, размахивая вытащенным из камня мечом. Это всем известно». «Но ходили какие-то разговоры о доказательствах?» «По-моему, обо всех этих доказательствах все слышали, но никто их не видел, сэр». «Когда я говорил с капитаном, с командующим Ваймсом, он сообщил, что бумаги взял ты». «А потом куда-то засунул и забыл куда». «Ну и ну. Надеюсь, ты по рассеянности сунул их в надежное и безопасное место». «Уверяю, сэр, оно хорошо охраняется». «По-моему, ты многому научился у командующего Ваймса, капитан». «Сэр, мой отец всегда говорил, что я быстро схватываю, сэр». «Быть может, город действительно нуждается в короле. Ты об этом не думал?» «Как рыба нуждается в том, что не работает под водой, сэр». «Тем не менее, король может обратиться к чувствам своих подданных, капитан. Примерно так, как совсем недавно это сделал ты». «Да, сэр, но что он будет делать на следующий день? Нельзя относиться к людям как к куклам. Нет, сэр. Господин Ваймс всегда говорил, что человек должен знать предел своих возможностей. Если бы у нас вдруг и появился король, ему следовало бы заняться какой-нибудь обычной, повседневной работой». «Целиком и полностью согласен». «Но если в нем возникнет насущная необходимость, он ведь всегда рядом». Маркоу повеселел. «Это немного похоже на работу стражника. Когда вы нуждаетесь в нас, то нуждаетесь по-настоящему. А если нет, нам остается ходить по улицам и кричать: «Все спокойно!» При условии, что все действительно спокойно». «Капитан Маркоу», — сказал лорд Ветинари, — «в связи с тем, что мы так прекрасно друг друга понимаем, а я надеюсь, что мы действительно друг друга понимаем, я хочу кое-что тебе показать. Пройди-ка сюда». Он вышел в тронный зал, который в это время был абсолютно пуст. Ветинари заковылял по широкому помещению, вытянув вперед руку. «Полагаю, капитан, тебе известно, что это такое?» «О да, это золотой трон Ангкор-Парка». «И никто не восседал на нем многие сотни лет. Ты никогда не задумывался, почему?» «Что вы имеете в виду, сэр?» «Столько золота, тогда как с бронзового моста бронзу и ту ободрали. А теперь, пожалуйста, загляни за трон». Маркоу поднялся по ступеням. «О боги!» Патриций выглянул из-за его плеча. «Всего лишь золотая фольга, наклеенная на дерево». «Вот именно». Впрочем, вряд ли это можно было назвать деревом. Гнили черви сражались не на жизнь, а на смерть над каждым биологически разлагаемым фрагментом. Маркоу осторожно потрогал трон своим мечом, и половина задней ножки разлетелась облачком пыли. «И что ты об этом думаешь, капитан?» Маркоу выпрямился. «Считаю, что людям лучше не знать об этом, сэр». «Я тоже всегда так считал. Что ж, не смею задерживать. Тебе предстоит большая работа по реорганизации стражи». Маркоу отдал честь. «Благодарю вас, сэр». «Полагаю, с констеблем Ангвой у вас все хорошо?» «Мы прекрасно понимаем друг друга, сэр. Незначительные трудности наверняка возникнут, однако, с другой стороны, рядом всегда будет кто-то, готовый пойти с тобой погулять. Маркоу уже взялся за ручку двери, но тут его окликнул Патриций. «Да, сэр?» Маркоу посмотрел на высокого, тощего мужчину, стоявшего рядом со сгнившим золотым троном. «Тебя, насколько помню, интересуют разные слова, капитан. Предлагаю подумать над тем, что так и не понял твой предшественник». «Сэр?» «Ты никогда не рассматривал происхождение слова «политик»?» — спросил Патриций.